Фадеевская, редактор Арзамаса, и подкаст «Вашими молитвами», в котором религиоведы, антропологи, филологи, историки и другие ученые читают молитвы разных конфессий и рассказывают, как и зачем люди разных культур обращались или обращаются к высшим силам. В этом выпуске филолог и фольклорист Александр Панченко, специалист по российским сектантским движениям, расскажет о так называемой «начальной молитве», игравшей очень специальную роль в сектах хлыстов и скопцов. Дай нам Господи к нам. Дай к нам, Господи, дай к нам, Иисусе Христе, дай к нам, Сын Божий, помилуй нас, Пресвятая Богородица, упроси об нас Сына Своего и Бога нашего, Тобою спасет души наши многогрешные на земли. Ну, по-хорошему, этот текст бы надо не читать, а петь. Ну, во-первых, петь я не умею, во-вторых, ноты сохранились только довольно поздние, конца XIX века. Этот текст из следственного дела второй половины 1740-х годов, то есть середины XVIII века. Это так называемая начальная молитва или молитва Иисусова, которая играла довольно важную роль в религиозной культуре и в ритуалах христовщины и скопчества, известных также как секты хлыстов и скопцов. Ну, у нее на самом деле довольно много вариантов, но вот эта структура, ну, она более-менее последовательно сохраняется, начиная там с 20-х годов XVIII века и уже до рубежа XIX и XX веков. Ну, появляется христовщина, видимо, где-то совсем на рубеже XVII и XVIII века. Есть довольно много всяких доказательств и свидетельств того, что христовщина действительно вырастает именно из радикального крыла русских старообрядцев конца XVII века, которые отвергали священство, из которых потом вырастают разные толки беспоповщины, так называемой, ну и которые как бы пытались отгородиться от официальной церкви, от государства, которые считали, что наступил или наступает конец света, что на земле уже воцарился антихрист. И центральным ритуалом в христовщине и скопчестве было так называемое родение, когда во время пения духовных стихов и таких ритмических плясок или ритмических движений, которые, видимо, напоминали русские хороводы, скажем так, на собравшихся нисходил Дух Святой, и они начинали пророчествовать. И родильный ритуал, он подразумевал как минимум три основных элемента. Это как раз исполнение, как правило, многократное вот этого песнопения «Дай к нам, Иисусе Христе», пляски под пение духовных стихов, которые назывались хождениями, и пророчество. Вот когда на людей нисходит Святой Дух, то они начинают пророчествовать. И первоначально вот эта практика родения, практика, которая подразумевала пророчество и нисхождение Святого Духа на собравшихся, она была, видимо, связана с ожиданиями конца света. Таким образом, люди, с одной стороны, просто хотели узнать свое ближайшее будущее, с другой стороны, тоже, ну, скажем так, отгородиться от грешного и, возможно, уже управляемого антихристом мира. В основном это культура бесписьменная. Большинство последователей этих движений в XVIII веке – это люди, конечно, либо неграмотные, либо малограмотные. И то, что мы уже более или менее подробно знаем о христовщине – это материалы следственных дел. Их начинают преследовать уже, начиная там с конца 1710-х годов. Первое следственное дело относится к 1717 году. Мы знаем, что это были относительно небольшие общины, видимо, не объединенные даже каким-то одним лидером, существовавшие в такой сетевой форме, и они состояли из крестьян, городских низов, но в то же время в них участвовали и купцы, монахи, потом, позднее, мы знаем, что бывали и православные священники, которые тоже, значит, принадлежали христовщине. И вот тут как раз мы видим, что эта первоначальная связь со старообрядчеством, она стирается, потому что оказывается, что последователи движения не считают, что нужно как-то совершенно жестко отгородиться от мира. В это движение попадают люди, которые, собственно, не порывают своих связей с официальной православной церковью. Ну, так часто бывает с религиозными движениями, которые начинаются именно как очень такие радикально удаляющиеся от мира, эсхатологические, пытающиеся провести жесткую границу между своими общинами и всеми остальными людьми. Ну, а потом постепенно конца света не происходит, и вот этот радикализм, он начинает угасать, снижаться, а ритуалы, ну и в данном случае ритуал, который подразумевал, что в собравшихся вселяется Святой Дух, они остаются. Так что главным для них просто остается сама эта ритуальная практика и представление о том, что вот у них есть особая связь с божеством, что на них нисходит Святой Дух, что они могут пророчествовать. Иногда в крестьянских общинах это пророчество просто функционально напоминает гадание. Значит, пророки рассказывают, какой будет урожай, будет ли приплод скота или нет, а какой будет улов рыбы, ну и так далее. Но при этом они, и это тоже первоначально, видимо, связано со старообрядческой эсхатологией, настроены на довольно жесткую такую, ну, квазимонашескую аскетику, назовем это так. Подразумевается воздержание от сексуальных отношений. Ну, правда, тут возникает вопрос, а как же муж с женой, но может предполагаться, что вот есть время, когда люди, значит, находятся в супружеских сексуальных отношениях, потом они в какой-то момент начинают от них воздерживаться, когда приходит соответствующий возраст, ну и тогда вот им нужно соблюдать это аскетическое правило. Кроме этого, надо воздерживаться от алкоголя, матерной брани, не участвовать в праздниках. Ну, а иногда, опять-таки, это такая уже квазимонастырская аскетика, подразумевается более-менее постоянный пост, то есть воздержание от мясной пищи. Ну, курение, как, опять-таки, в официальной церкви тоже не поощряется и даже скорее запрещается. Ну, вот это восприятие табака как чего-то особо греховного и эсхатологического, оно еще восходит к первым десятилетиям XVII века. Потом, значит, где-то приблизительно в 1760-е годы в Центральной России из нескольких общин, которые следуют этой традиции, вырастает так называемое скопчество, которое переформатирует эту аскетику таким образом, что оказывается, что любые сексуальные отношения – это наиболее опасный грех, что спасти свою душу может тот, кто от секса воздерживается, и чтобы уж этого достичь и вообще сделать свое тело, так сказать, ангельским, необходима кастрация. Ну, я от физиологических деталей сейчас воздержусь, но вот это, так сказать, антисексуальность, ориентация просто на уже чисто физиологические операции – это отличительная черта скопчества, которая во многих других отношениях, ну, просто продолжает традицию христовщины. И вот что касается этой начальной молитвы, то она в разных вариантах, но приблизительно с той же самой структурой, неоднократно будет записываться в разных скопческих общинах на протяжении всего XIX и начала XX века. И это текст, по которому, грубо говоря, на молящихся нисходит Святой Дух, в них вселяется Пресвятая Троица, и они начинают пророчествовать. Ну, сейчас я объясню, как это происходит, чтобы каждый мог попробовать, если он сам хочет это сделать. Но сначала просто пару слов об истории самого текста. Ну, если посмотреть на него глазами, а не слушать, то довольно легко увидеть, что он восходит к очень широко распространенной в христианстве молитве, которая называется Иисусова молитва. До реформ Никона, до 50-х, 60-х годов XVII века этот текст звучал: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных», или «мя грешного», если это произносит один конкретный человек. По решению, значит, Московского собора 1666-1667 годов текст был изменен на «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь». Но сейчас, на самом деле, все равно вот не каноническое реформированная формула, а чаще используется та формула, которая вот была раньше, то есть «Сыне Божий, помилуй нас грешных» или «Сыне Божий, помилуй мя грешного». Эта молитва, в отличие, скажем, от «Отче наш», собственно, в библейском или в евангельском тексте не встречается. Она появляется позднее, появляется, видимо, в византийской, то есть восточно-христианской традиции. Но вот именно у восточно-христиан, у православных, получает довольно широкое распространение, особенно в XII, XIII, XIV веках. И с ней связывается так называемая практика религиозная и богословие исихазма, от греческого слова исихи – спокойствие, покой и безмолвие. Исихасты ориентировались на такую традицию, что ли, медитации, когда человек произносит про себя молитву, и вот считалось, что именно призывание имени Иисуса Христа здесь имеет важное значение, именно не речью, а как бы внутри себя, это называется умная молитва. И непрерывное чтение Иисусовой молитвы в исихазме считалось средством достижения внутренней благодати. Хотя, ну, известные как бы богословы исихасты, они не утверждали, что в человека там вселяется обязательно Святой Дух или Пресвятая Троица, но, скажем, в русской культуре XVI-XVIII веков такие представления существовали, и считалось, что вот если человек непрестанно повторяет Иисусову молитву, то там в одном из поучений прямо говорится, что в первый год вселяется в него Христос, Сын Божий, во второй год вселяется в него Дух Святой, в третий же год вселяется Бог Отец. И дальше говорится, и вшед в него, и обитель в нем себе сотворит Святая Троица, и пожрет молитва сердца, и сердце пожрет молитву. То есть человек таким образом не просто получает благодать, но в него входит Божество, Пресвятая Троица. И потом исихасские или околоисихасские идеи уже в XX веке тоже были популярны как, ну, такой образ именно православной мистики, если можно так выразиться. Там даже в повестях, скажем, американского писателя Селлинджера мы можем прочесть, как героиня зачитывается уже таким поздним текстом «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу», и там тоже пытается достичь какого-то особого благодатного состояния, повторяя Иисусову молитву. Но вот мои герои, последователи движения Христовщины и выросшие из Христовщины, значит, секты Скопцов, они действительно пытались таким образом не просто создать какую-то благодать, но достичь постоянного и непрерывного, если можно так выразиться, контакта со священным и потусторонним миром. Вообще говоря, эти движения можно называть духоносными или харизматическими, и такого рода религиозные группы, они известны в истории христианства, начиная там еще с каких-нибудь монтанистов 2-3 веков нашей эры. Ну, среди современных движений такого рода можно назвать евангельских христиан-пятидесятников, которые тоже считают, что во время их богослужебных собраний на всех собравшихся или на отдельных пророков нисходит Дух Святой. Тут еще важно иметь в виду, что, и это такая была загадка и для богословов, которые в XIX веке писали о христовщине и скопчестве, и для исследователей уже XX века, лидеров общин вот в этих движениях, ну, в скопчестве это не совсем так, но в христовщине это действительно было так, особенно в первой половине XVIII века, их последователи считали и называли Христами и Богородицами. И богословы, и миссионеры Российской империи, которые пытались это как-то осмыслить, они, значит, думали, ну а что это такое? Это учение о переселении душ, это учение о многократном воплощении Иисуса Христа. Как Христов и Богородиц может быть много. Но они тут не учитывают несколько просто иной, скажем так, культурный и религиозный опыт, который был характерен для народного христианства, если так можно выразиться, для массовых религиозных практик и для массового богословия, где, ну, вообще говоря, совершенно не обязательно было думать, что Христос – это вот некая единая историческая или божественная личность. Как русский крестьянин знал, что Икон Богородицы много, и, соответственно, Богородиц может быть много. Есть Казанская Богородица, есть Тихвинская Богородица, и вроде бы это, наверное, это разные существа. Приблизительно то же самое относилось, видимо, и к представлениям об Иисусе Христе, то есть вот такого богословия, которое выражается никейским символом веры. Богословие, значит, о едином в трех лицах божестве. Ну, для русского крестьянина, скорее всего, это было просто не очень понятно. И поэтому, в общем, совершенно спокойно люди могли считать, что Христов может быть много, и мы как раз по разным следственным делам знаем, что часто они считали, что Христос и Богородица – это не сын и мать, а это муж и жена. Скажем, вот в Ярославской общине христовщины в XVIII веке там как раз муж и жена были лидерами общины и, значит, соответственно, считались Христом и Богородицей. Вот такая классическая христовщина, о которой мы знаем по материалам XVIII там, и первой половины XIX века, она как-то постепенно уже во второй половине XIX века исчезает, трансформируется в общем таких вот устойчивых форм религиозной практики и ритуала, там уже, наверное, найти нельзя. А скопчество так и будет оставаться достаточно последовательным движением. Ну, один из его основателей, он будет считаться не только Христом, но и императором Петром III, Кондратий Селиванов, который в 1832 году умрет в заточении в Суздальском Спаса Ефимия монастыре. И скопцы будут ожидать его второго пришествия, хотя там и другие лидеры потом появятся. И все это, в общем, доживает уже до советского времени. Последние скопческие общины будут разгромлены советской властью на рубеже 20-х и 30-х годов, в эпоху коллективизации. Там несколько общин будет уничтожено в Центральной России, несколько общин в Ленинграде и нынешней Ленинградской области, в Германландии. Так что вот такая история у этих движений. Дай нам Господи к нам Спасибо большое Александру Панченко. Меня зовут Ирина Клитеевская. И над этим выпуском работали звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Иван Боловик и выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Наташа Карельская, Марья Плевицкая, Дарья Гоголева, Варвара Гладкая и Юлия Глухова. Кроме того, спасибо большое студии звукозаписи «Звенин», автору обложки Марии Касаткиной, автору идеи Кириллу Головастикову и всем нашим подписчикам. А в следующем выпуске поговорим о племенах, которые населяют Гиндукуш, горную систему в Афганистане и Пакистане, и которые долгое время сохраняли язычество. До встречи!